Глава 37. Когда мы спускались в лифте вниз, мне не понравился взгляд Пайна, направленный на Фила, который стоял с опущенной головой, опершись на Порше, как будто нуждался в дополнительной поддержке. Взгляд Пайна был неподвижным. Не доезжая до первого этажа, Пайн что-то сказал Бубби, и тот в ответ засунул руки в карманы пальто и пожал плечами. Двери лифта раскрылись, мы влезли в машину, выехали через заднюю дверь и свернули на проулок, ведущий к Саут-стрит. «О, Господи!» — сказал Фил. Я медленно вел машину по проулку, сосредоточив взгляд на лучах от передних фар, рассекающих тягостную темень впереди. «Останови машину!» — с отчаянием проговорил Фил. «Нет, Фил, пожалуйста. Меня сейчас вырвет». «Знаю», — сказал я. «Но ты должен потерпеть, пока мы не покинем зону их видимости». «А почему, боже ты мой?» Я выехал на Саут-стрит. «Потому что если Пайн или Бубба увидят, что тебя рвет, то убедятся, что тебе нельзя доверять. Держись». Я проехал квартал, свернул направо и, прибавив скорость, поехал по Саммер-стрит. Миновав полквартала после Саут-стейшн, я завернул за здание почты, проверил, не начинается ли загрузка почтовых машин, и лишь тогда остановился у мусорных баков. Фил выскочил из машины еще до остановки, и я включил радио, чтобы не слышать звуки, издаваемые его телом, взбунтовавшимся против того, что ему пришлось увидеть. Я включил звук на полную мощность, и окна буквально завибрировали под песню группы «Спонж» «Плауд», рвущуюся из динамиков. Мощные гитарные рифы впивались мне в мозг. Два человека были убиты, и я сам чуть не спустил курок. Они не были невинными обывателями, и тем не менее они были человеческими существами. Фил вернулся в машину. Я подал ему салфетку и уменьшил звук. Он вытер салфеткой рот, я выехал обратно на Саммер-стрит и направился в сторону Саути. Почему он убил их? Они ведь сказали нам все, что было нужно. Они ослушались своего босса. А тебе лучше оставить свои «почему», Фил. Но ради бога, он только что застрелил их. Он вытащил пистолет, а они ведь были связаны, и я стоял рядом, глядя на них, и тут, черт, ни звука, ничего, одни только дыры. Послушай, Фил. Я припарковался у обочины дороги на темном участке возле арабской кофейни, и аромат жареного кофе пытался перебить запах мазута и бензина, идущий от доков слева. Фил закрыл глаза руками. О, Господи! Фил, черт возьми, посмотри на меня! Он опустил руки. «Что?» «Этого никогда не было. Понял?» Видимо, я орал, поэтому Фил отпрянул от меня в темноту салона, но мне было все равно. «Ты тоже хочешь умереть, да?» «Речь сейчас именно об этом, Фил. О, Господи! Я? Почему?» «Потому что ты свидетель». «Знаю, но...» «Но!» «Не дает тебе выбора. Все очень просто, Фил. Ты жив, потому что Бубба никогда не убьет того, кто для меня что-то значит. Ты жив, потому что он убедил Пайна, что я буду держать тебя в узде. Что до меня, то я жив, потому что они знают, я буду молчать. И, кстати, мы оба вполне можем загреметь в тюрьму за двойное убийство, как соучастники. Но до этого никогда не дойдет, потому что если у Пайна появится причина для беспокойства, он просто-напросто убьет сначала тебя, затем меня, а потом, возможно, и Буббу. Но спрячь свои чертовы «но» в карман, Фил. Клянусь Богом, ты должен убедить себя, что ничего этого просто не было. Тебе приснился кошмарный сон, а Кевин и Джек уехали в отпуск. Потому что если ты не сделаешь этого, то проболтаешься. Нет, поверь мне. Ты расскажешь своей жене, или подружке, или просто кому-нибудь в баре, и тогда все мы покойники. И тот, кому ты расскажешь, тоже. Понятно? Да. За тобой будут следить. Что? Я кивнул. Прими это и найди способ примириться. Какое-то время ты будешь под наблюдением. Ему стало трудно глотать. Глаза выкатились, и мне показалось, что его снова вырвет. Вместо этого он покрутил головой, выглянул в окно и вжался в сиденье. — Как тебе-то удается? — прошептал он. — День прошел, и ладно? Я откинулся на сиденье, закрыл глаза, слушая рокот немецкого мотора. — Как ты уживаешься сам с собой, Патрик? Я включил первую передачу, и пока мы ехали по Сауте и спускались вниз, в наши места, не проронил больше ни слова. Я оставил Порше перед своим домом и отправился за своей Викторией, припаркованной чуть дальше, так как Порше 63 не та марка, на которой стоит ездить по округе, если желаешь не привлекать внимания. Фил стоял у пассажирской дверцы, но я покачал головой. — В чем дело? — спросил он. — Ты останешься здесь, Фил. На этот раз я один. Теперь он покачал головой. — Нет. Она была моей женой, Патрик, и этот гад ее подстрелил. — Хочешь, чтобы он подстрелил и тебя, Фил? Он пожал плечами. — Считаешь, не гожусь для этого? Я кивнул. — Не годишься, Фил. — Почему? — Из-за случившегося в боулинге. Но ведь Кевин вырос среди нас, был нашим товарищем. Так что понятно, почему я потерял над собой контроль. Но Джерри... Он приставил свой пистолет к крыше машины, достал патроны и вставил в обойму. Джерри, тварь вонючая! Он умрет. Я посмотрел ему в глаза, ожидая, когда он сам поймет, как глупо он выглядит. Этакой пародии на крутого Уокера, демонстрирующего браваду. Фил не отвел взгляд, а дуло его пистолета стало медленно поворачиваться, пока не остановилось на моем лице. «Собираешься застрелить меня, Фил?» «А?» Рука его была тверда. Пистолет не шелохнулся. «Ответь же, Фил, собираешься застрелить меня?» «Если сам не откроешь, Патрик...» Я выстрелю в стекло и влезу внутрь. Чего бы мне это ни стоило. Я спокойно посмотрел на пистолет в его руке. Я тоже ее люблю, Патрик. Он опустил пистолет. Я сел в машину. Он стал стучать в окно пистолетом, а я вздохнул, понимая, что Фил либо станет преследовать меня по пятам, либо выстрелом выбьет окно моего Порше и заведет его без всякого ключа. Поэтому я потянулся через сиденье и открыл дверцу. Дождь начался примерно в полночь. Сначала даже не дождь, а всего несколько капель пополам с грязью на лобовом стекле, смытые стеклоочистителем. Мы припарковались перед домом престарелых на Дорчестер-авеню, примерно в половине квартала от бара «Черный изумруд». Затем тучи прорвало. Дождь забарабанил по крыше и потек по улице большими темными потоками. Дождь был леденящий, подобно вчерашнему, и единственное влияние, которое он оказывал на приросший к тротуару и домам лед, состояло в том, что ледяной покров становился на миг прозрачнее и еще опаснее. Сначала мы были благодарны дождю, так как наши окна запотели, и если бы кто-то стоял рядом с машиной, то не мог бы разглядеть, кто находится внутри. Но вскоре мы поняли, что это работает против нас, так как перестали хорошо различать как сам бар, так и вход в жилище Джерри. Обогреватель в машине не работал, и сырой холод пробирал меня до костей. Я приоткрыл свое окно, Фил тоже, и мне пришлось локтем вытирать конденсат, пока, наконец, входные двери Джерри и его бара, пусть не очень четко, но появились вновь. «Ты уверен, что именно Джерри работает с Хардименом?» — спросил Фил. «Нет», — ответил я, — «но похоже на то». «Тогда почему не позвать полицию?» «А что мы им скажем?» «Пара бандюк со свежими дырками в головах сказали нам, что Джерри плохой?» «Тогда, может, ФБР?» «Та же штука, никаких доказательств. Если это все-таки Джерри, и мы спугнем его раньше времени, он может ускользнуть снова, залечь на дно и будет себе потихоньку убивать детей-беглецов, которых никто не ищет. В таком случае зачем мы здесь? Затем, что если он что-то предпримет, неважно что. Я хочу быть свидетелем, Фил. Фил вытер свою сторону ветрового стекла и выглянул в направлении бара. Может, стоит войти туда и задать пару вопросов? Я взглянул на него. Ты что, идиот? А что? Потому что если это он, нам конец, Фил. Нас двое, Патрик. И мы вооружены. Я видел, как он старается уговорить себя, подкрепиться мужеством, необходимым, чтобы войти в эту дверь. Тем не менее, он был далек от реальных действий. «Это просто напряжение», — сказал я. «От ожидания». «Ты о чем?» «Иногда оно гораздо мучительнее, чем любая драка, потому что, когда действуешь, у тебя исчезает ощущение, что тебе надо лезть из кожи вон». Фил кивнул. «Да, ощущения не из приятных». «Проблема в том, Фил, что если Джерри тот самый убийца, противостояние будет гораздо труднее, чем ожидание. Он убьет нас, вооружены мы или нет». Фил сделал глоток, затем кивнул. С минуту я неотрывно смотрел на вход в бар. За то время, что мы вели наблюдение, никто не входил и не выходил. А это было более чем странно, учитывая, что дело было за полночь. Мощный поток воды шириной с целый дом прокатился по улице с пеной по краям, а вдали завывал ветер. «Сколько человек?» — спросил Фил. «Что?» Фил кивнул головой в направлении изумруда. «Если это он, сколько человек, думаешь, он убил за всю свою жизнь? Если брать во внимание, что он убивал всяких бродяг и... наверняка без счету тех, о ком никто и не знал. Фил?» «Да». «Я немного нервничаю. Есть вещи, о которых мне не хотелось бы говорить именно сейчас. О!» Он почесал щетину под подбородком. «Ладно». Я наблюдал за баром, отсчитывая уже вторую минуту, и все же никто не вошел и не вышел. Зазвонил мой мобильный телефон, мы с Филом так резко повернули головы, что стукнулись о крышу. «Господи!» — сказал Фил. Я ответил: «Алло?» «Патрик, это Девин. Где ты?» «В своей машине». «Что случилось?» «Только что беседовал с Эдхемом из ФБР. Он получил пробные отпечатки с паркетной доски в твоем доме, где был спрятан один из жучков». «И?» «Кислород, циркулирующий по моему телу, замедлился почти до полной остановки. Это Глин, Патрик. Джерри Глин». Я смотрел в запотевшее стекло и едва различал контуры бара, но тут вдруг отчетливо ощутил страх, какого не испытывал ни разу в жизни. «Патрик, ты на месте?» «Да». «Послушай, Девин, я нахожусь сейчас у бара Джерри». «Что ты сказал?» «Ты меня слышал. Я пришел к тому же выводу час назад». «Нет, Патрик! Уезжай оттуда! Сию минуту! Не мешкай, черт возьми! Уезжай!» «Я хотел бы. Видит Бог, хотел бы». Но вдруг Джерри сейчас дома и пакует сумку с ножами для колки льда и острыми лезвиями, готовясь к охоте на новых жертв. «Не могу, Дэв. Если он куда-то отправится, я последую за ним». «Нет, нет и нет! Нет, Патрик, слышишь? Убирайся оттуда ко всем чертям!» «Не могу, Дэв». «Черт!» Слышно было, что он обо что-то ударился. «Ладно, выезжаю к тебе с подмогой. Понял? Сиди тихо. Мы будем минут через 15. Если он выйдет, звони по этому номеру». Он дал номер, и я нацарапал его на обратной стороне щитка. «Поспеши», — сказал я. «Уже бегу». Он повесил трубку. Я посмотрел на Фила. «Все верно. Это Джерри». Фил смотрел на телефон в моей руке, его лицо выражало отвращение и отчаяние одновременно. «Помощь уже в пути?» — спросил он. «Уже в пути». Стекла окон запотели снова, и я, вытирая свое, заметил уголком глаза что-то темное возле задней двери. Затем дверь распахнулась, и Джерри Глин, вскочив в машину, обнял меня мокрыми руками.